Я продолжал движение и сражался. Впереди появились какие-то лабораторные помещения. Уворачиваюсь от очередного удара и отправляю вражину в полет. Тот разбивает какую-то установку, похожую на автомат для покупки воды. Вода выливается. Броском лома добиваю последнего противника. Фух, вроде отбился. Очешует. Из воды, попавшей на пол, стала медленно появляться человеческая фигура. Мать моя, Красная Армия. Какая ассоциация возникает, когда из жидкости появляется такое чудо? Правильно, вот только мне эта ассоциация рядом со мной нифига не радует. Т-1000 из Терминатора. Это тот еще геморрой. Я быстро прикинул свои шансы. Шварцлёлик за весь фильм всадил в него несколько цинков патронов, пару ящиков дроби и даже несколько ракет. Мелочевку в виде грузовика с бензином я даже считать не буду. Значит что? Правильно, взрыв, теги отпадают. Пойти в штыковую? В крайних сценах, между прочим, с ломом наперевес Т-600 полез в штыковую. И чем это закончилось? Ему его же лом засунули. Нет, не туда, куда больная фантазия рисует, но, судя по всему, туда, просто цензура в фильме. Однако, повторять такую печальную судьбу мне неохота. И что мы имеем? Жидкого азота у меня нет, плавильного завода тоже. Значит, ноги в руки и побежали. Арачимару с редиска и Эйнштейна кусок, накреативил, а бедный ли потом расхлебывай. Шикамару, он же гений, произошел обвал, он остался с Чоджи. Наруто, что у вас? По мысли связи решил уточнить ситуацию. Я и Асума-сенси в порядке, на нас напали какие-то существа. Они не особо сильные, и мы легко отбились. Где ли? В панике в разговор ворвался Гай. Неизвестно, он ушел другим коридором. Сам-то ты где? Спросил Асуму у Гая. Во время обрушения меня отрезало, и я сейчас нахожусь вместе с Инай и Хинатой. Внутрь прорваться возможности нет. Я кое-как выбежал. Вход полностью завален. Надо думать, как выбираться отсюда. Возможно, есть еще секретный выход, о котором нам ничего не известно. Орочимару всегда славился запасными планами и планами отхода, начал рассуждать я. Шикамару, у нас проблемы, сказал обычным голосом Чоджи. Перед ними стояла девушка с флейтой и мутант Шиноби. Сюрреалистическая картина, как будто сумасшедший художник попытался объединить трех человек. Коконы обладали отростками в виде рук и торчали из плечей и спины. После беглого осмотра Шикамару ужаснулся, люди в коконах были живые, но без сознания. «Монстр мой, девушка на тебе», — сказал Чоджи техникой мясного танка, сшибил мутанта и потащил по коридору. «Ублюдики из Канахи, я вас всех ненавижу, уе, ны проклятые, из-за двух долба, с вашей ебу, деревни меня отправили в эту клоаку, ты, канахский, ублюдок, будешь страдать», — сказала она и атаковала меня звуковым гендзюцу. Я заткнул уши. Девушка оказалась чертовски сильна. Она призвала доки и контролировала их с помощью флейты. Обстрел сюрикенами результата не дал. Из трех призванных воинов один встал, словно щит, и закрыл ее собой. Вот только я этого и ждал. Кинутые сюрикены были не для того, чтобы ей повредить, а для того, чтобы она закрылась великаном. Великан, закрыв ее, создал тень, которую я использовал для ее поимки. Она не может убрать великана, потому что парализована и находится под моим контролем. План удался, сказал я и попытался задушить ее своей тенью. Не получилось, я попытался проткнуть ее своей тенью. И это все, на что ты способен? Выдавила из себя она. Проклятая печать, первый уровень, сказала она, и стала преображаться. Ее тело медленно начало покрывать фуюн узором, а сила ее сопротивления значительно возросла. Моя техника теневого прокола не сработала. Слишком большой объем для нанесения вреда. В следующую секунду я начал понимать, что удержать ее в таком состоянии я смогу еще несколько минут, после чего останусь без чакры. Можно попробовать подорвать ее взрыв тегом, броском рикошетом от стены, но во время вспышки тень исчезнет, и я прекращу ее сдерживать. Если взрыв тег не нанесет достаточно урона, я гарантированно покойник. Скверное положение. Придется держать ее до последнего. Может быть, Чоджи управится раньше и окажет мне помощь. Чоджи, как у тебя ситуация? Через Ина спросил его я. Плохая ситуация. Этот монстр использует тела, находящиеся в специальных баках, и сосет из них чакру, словно батарейки, заменяя коконы у себя на горбу. Он уже поменял несколько тел. Я пока держусь, но если так дальше пойдет, я покойник. За. Попытался сказать Шикамару, когда девушка использовала второй уровень печати и голой силой порвала его технику связывания. «Ты труп, как и твой жирный друг», — сказала она, надвигаясь на меня. «Хреново, чакры почти не осталось, бежать возможности нет, да и не побегу я. Чоджи в беде, я не за, что не оставлю». Путь мне преградил один из ее доки. Атаковать ее бесполезно, взрыв теги на себя принимает другой доки. Это конец. Внезапно по коридору на огромной скорости побежала тень. Тень словно мантра повторяла вслух: «Я не Джон Коннор, я не Джон Коннор, я не Джон Коннор, и вообще против Скайнета я ничего не имею». Тень стала различима, это был Ли, который несся на всех парах. Доку просто исчез. Что происходит? Я бросил взгляд на противницу. Некогда грозная девушка побледнела и в ужасе заорав «Кие!» бросилась на утек. Видимо, она уже знакома с Ли, сделал очевидный вывод я. Ли, не останавливаясь за шкирбан, схватил меня и продолжил бег в том же направлении, куда побежала девушка. «А-а-а!» орала убегающая девушка, оглядываясь назад. «Я не Джон Коннор!» орал Ли. «Стой, черт тебя подери!» орал бегущий за нами голый парень, неизвестно откуда взявшийся. Впереди замаячил Чоджи и мутант. Рядом валялись тела. Лаборатория была разрушена. Повсюду были следы побоища. Чоджи держал мутанта увеличившимися руками. Ли, не останавливаясь, призвал лом и одним броском насквозь пробил все три головы мутанта. После чего, не останавливаясь, другой рукой схватил Чоджи и продолжил преследование девушки. Ужас, испытываемый девушкой, мы почувствовали кожей. Что же произошло, Шикамару? С вами я не оторвусь. Вы займетесь девицей, а я задержу те штуку. После чего, мною запустили в убегающую девушку. Ли, орал я, пока не врезался в стену. Последнее, что я услышал, перед тем, как потерял сознание, было: не попал, дубль 2, после чего Чоджи отправился в полет. Тьма, ты и бывшая элита Орочимару. После неудавшейся миссии по захвату Саски, меня долго мучили кошмары. Зеленое чудовище являлось за мной и мучило меня. Я вспоминала, как оно уничтожило мою команду, мои мечты, мое будущее. Я корила себя и хотела его уничтожить, но стоило мне его увидеть, как меня накрывал неконтролируемый страх. Конечно, понимаю, раньше было четверо против одного, а теперь у меня еще одна голова появилась. Вешайтесь, телепузики. Трепещите, смертные, я теперь, мать его, двухголовый обр, на целую ударную поверхность больше. Беги, Таюя, мы его задержим. Последнее, что сказал Сакан. От этих фраз Таюю бросало в дрожь. Сражение с этим выскочкой из Канахи подошло к концу, я собиралась уже его добивать, когда из тьмы появилось оно. Мой мозг залип, тело покрыло холодным потом даже через вторую печать. Кошмар ожил и несся на меня, он все-таки пришел за мной. А-а-а. Недолгая гонка закончилась тем, что в меня врезался живой снаряд, припечатал к стене, и я потеряла сознание. Рок Ли, он же ужас из тьмы. Если раньше я был один, то сейчас у меня есть товарищи, правда в отключке, а значит бегать не вариант, придется сражаться. Призываю лом. Т-1000 остановился передо мной, и о чудо, оно заговорило. Ух, ну ты и бегать. Спасибо, что вытащил меня из капсулы. Боже, оно разговаривает. Что у тебя за программа? Задаю интересующий вопрос я. Какая программа? А ты о планах на будущее. Хочу выбраться отсюда, но я так понимаю, ребята, что без вашей помощи это не получится. Я вам помогу, а взамен вы мне предоставите еды, одежды и возможность спокойно выйти отсюда. Начал торговаться он. Кто ты такой? Спросил я. Зови меня Хазуки Суигицу. Для тебя просто Хазуки. Сам кто такой? По бандане вижу, что из Канахи. Рок Ли, для тебя просто Ли, хэмэмэм, вроде адекватный чел. Это случайно не ваша команда уничтожила Забузу? Удивленно спросил он. Сейчас я задаю вопросы, вернул его на землю я. Что ты можешь рассказать об этом месте? Это одна из баз Орочимару, не основная и даже не дополнительная. Здесь содержатся неисправные образцы и неугодные пленники. По сути, это утилизатор. Вот почему такое слабое сопротивление. Привели Шикамару и Чоджи в чувство. Девушку посадили в ППБ тюремного типа. Сокращенно ППБТТ от переносной персональный бункер тюремного типа. Шикамару связался с Гаем и Наруто. Последние захватили какую-то бабу, управляющую здесь всем, и Наруто просил меня подойти к одному блоку. Асума и клоны Наруто начали проводить разведку базы. Сопротивление было вялым и быстро подавлялось. Активную помощь оказал Суигицу. Он на листочке накидал план базы, который знал. Наруто позвал меня. «Какие-то проблемы?» — спросил его я. «Смотри, Тут камера, вот только закрывается она изнутри, а не снаружи», — удивленно сказал Наруто. Ломиком постучал по двери. «Кого там еще принесло? Уйдите все», — раздался мужской голос из-за двери. «Ты еще кто такой?» — спросил я. «Уходите, я не хочу вас убивать», — продолжил голос. «Это кто?» — спросил я Суигицу. «Судя по голосу, это Джуга. Он одержим желанием убивать, поэтому и пришел к Орочимару за исцелением. Раньше его сопровождал Кимимару, но затем болезнь его доконала, и с тех пор Джуга сидит у себя в камере», — объяснил Суигицу. «И что он настолько опасен?» — спросил Наруто. «Я его в бою не видел, хотя ходил слух, что он превращается в какого-то здорового монстра. Случайно не зеленого цвета?» — жизненно решил уточнить я. А перед глазами замаячила картинка, как здоровенная детина берет задуло танк и отправляет в полет, сбивая летящие апачи. «Не знаю, не видел», — обломал меня Суигицу. «Давай выходи, иначе дверь взорвем», — выдал наш подрывник. Слава яйцам, Наруто не работает судебным приставом. Из камеры вышел здоровый рыжий мужик с прической в стиле ежик в белых шортах и белой футболке. «Не ну реально, браток», — дал ему позывной я. «Я вас предупреждаю, обычно я адекватен, но иногда на меня накатывает жажда крови, и тогда я убиваю все, что находится у меня на виду. Агрр, бегите», — выдал он. «Да не вопрос, есть спазм, снимем», — сказал я и дал ему коронный удар ногой в пах. Братка сложило, уй-ой-ой-о, заскулило тело. «Да ты обращайся, всегда поможем. Лечение маниакально-депрессивного синдрома методом ли 100% гарантия? Наруто, этого забираем с собой, пригодится», — дал заключение я. Бригада клонов подхватила стонущее тело. Я решил прогуляться по базе, пока бригада клонов разгребает завалы. В одном из коридоров мой эхолот показал наличие пустоты за стеной. Сигнал, как бы обтекал поверхность стены, показывая дверь. Взрыв тегом взрываю скрытую дверь. Внутри горел костерок и на кресле сидел Кабуто. «Привет, Каби, как дела?» — поздоровался я. «Ли, вот уж кого я точно не ожидал тут увидеть. Почему ты на меня не нападаешь?» — удивился Каби. «Ой, да ладно, знаю я тебя, поганка лабораторная, смысл нападать на клона? Хэймэм, я никогда не мог тебя предугадать, ты более непредсказуем, чем тот же Джуга. Я так понимаю, читать мораль за предательство ты мне не будешь, и почему ты в панике не тушишь огонь? А смысл, судя по тому, как ты вольготно сидишь, все нужное ты уже сжег. Насчет морали, ты ведь изначально работал на Орочимару, значит и предательства не было. Спрошу только, не скучаешь по денькам в Конохе?» «Не особо. В Конохе было весело, особенно подшучивать над куратором, но там я был сильно ограничен. Кстати, не подскажешь секрет своих фирменных печенек, которые я так любил? Вот по ним я скучаю. Я бы с радостью угостил Орочимару сама ими». «Да не вопрос, слушай, берешь муку, яйца, 30 минут и готово». «Записал, запомнил, на память не жалуюсь. Странный ты человек, ли вот так спокойно сидишь и разговариваешь со своим врагом? Любой другой шиноби на твоем месте меня бы уже попытался уничтожить, а ты тут рецептами печенек делишься. Старик бы сказал, что нет в тебе воли огня. Ой, да брось и разотри. То, что наше начальство друг друга не переваривает, не делает нас личными врагами. Да если мы встретимся на поля боя, я тебе очки на жопу натяну. А так, личной неприязни я не испытываю, да и захватывать клона смысла нет. Что касается воли огня, то я в это не верю. Я верю в себя, сиськи и своих друзей. Ой, подожди, пока ты не исчез, у меня к тебе личная просьба», — остановил Кабуто я. «Все так же нагл», — улыбнулся Каби. «А як же, Орочимару случайно селекцией и агрономией не занимается?» — спросил я. Удивился Каби. «Понимаешь, мне нужны бананы, в больших количествах, а найти я их нигде не могу. Подсобишь?» — с надеждой спросил я. «Потребовать от реального врага помощь в личном вопросе. А что взамен?» — начал торг Каби. «А взамен я тебе рецепт фирменного семейного рецепта уже сказал. Честный обмен, однако. Ха-ха, наивный, я на торговле собаку съел. Всегда поражался твоей наглости. Ладно, я спрошу у Орочимару самы. Кстати, после убийства Сосари, он всерьез задумался над твоим предложением», — стильно поправил очки Каби. «Как он так делает? Каким предложением?» — задумался уже я. «Которое ты сделал в Конохе во время штурма. Руки и сердца, конечно же», — сказал Каби и морда кирпичом. «Ну, я же пошутил, так сказать, разрядить обстановку», — начал давать заднюю я. «Орочимару сама шуток не понимает», — оставил последнее слово Каби и исчез. «Вот, поди, Пойми, он это серьезно или меня стебит? Бррррр, ужас нах, сейчас поди оригинал сидит и ухахатывается, а мне теперь в холодном поту просыпаться. Уходили мы из базы в лучших традициях нашей команды, захватили две бабы, Таюю и некую Карин. Судьба, однако, до этого Таюя, катала соски в бочке, теперь мы ее катаем в бочке. Что же нас ждет дальше? Хазуки решил пойти с нами. Уж очень сильно его интересовала история Забузы и еще больше о его мече. Джуга поверил, что я смогу усмирить его жажду крови и тоже пошел с нами. Ему не особенно понравился мой метод, но сидеть в камере в одиночестве для него было еще тоскливее. Из ценного оборудования забрали абсолютно все. Даже стен в базе не оставили. Нет, Шикамару попытался по-тихому слинять, но я ему закатил истерику в лучших своих традициях и обещал приходить его будить каждое утро. А угроза, между прочим, не шуточная. После того, как я спас ему жизнь во время вторжения, мама Шикамару ко мне очень тепло относилась и была только за наши совместные тренировки. Шикамару поежился. «Не спорьте со мной, я нервный и тупой, вы меня не переспорите», – орал я. В общем, бригада Нарут с ломами и выдергами наперевес в течение 3 дней долбили и запечатывали ценный минерал. Суигицу, Джуга и вся наша команда помогала. Вот будет из чего дачу построить. Хватит сделать нормальный антибиекугановский заборчик и баньку отбить, а остатков хватит на базу для корня. Патриот я или покурить вышел. Суигицу, между прочим, обладает сильной предрасположенностью к техникам воды. Я представил себе картину. Суигицу и Гаара, и пара мешков с цементом. Макутан нервно курит перед новым урбан-стилем. Выходя из базы, мы лицом к лицу столкнулись с Итачи. Глава 20. Рокли, не оставивший даже стен в базе Орочимару. Мать моя, Красная Армия. Мы сильно удивились, увидев этого эндемика вне ареала его обитания. Ощущение было такое, что просыпаясь утром и идя на работу, в переходе метро встречаешься с Раптором. Раптор доволен, мясо само пришло, а ты, как-то не очень. Хрен его знает, кто был мясом в данной ситуации, но результатом нашего удивления стала слаженная атака всем, что в тот момент было в руках. Итачи хотел что-то сказать. Наруто запустил взрыв теги, я запустил великим свитком запечатывания. Гай кинул в него мой лом, который нес в руке, по один варианту. Кстати, в городок под названием Итачи он не попал, зато последнего буквально выдуло из коридора, когда один желтый дятел в полете распечатал брошенный мной великий свиток с чудо-камнем Орочимару. Картина Репина: КамАЗ с кирпичами на полной скорости врезается во что-то. КамАЗ остается, а кирпичи, согласно закону сохранения инерции, летят дальше. В общем, взрыв теги разогнали летящий камень, взорвав части, превратив в щебенку. Вся эта конструкция из щебенки, кирпичей под мои завывания, накрылся медным тазом, антихьюговский заборчик. Итачи, да чтоб у тебя не работал, а если и работал, то неправильно. Да, вы, раз и вас, и в особо извращенных позах, да что Орочимару и Акацки полюбили всех оптом, пускай долгим. Это же полный, ненавижу глазастиков, проникновенно закончил я. Выговорился, аж на душе легче стало. Поворачиваю голову, на меня смотрит со странными выражениями на лицах представители команды Асумы. Что, вы на меня так смотрите? У меня с лицом что-то, Ли, а что значит? Спросила у меня Хината, и смотрит на меня таким детским и невинным взглядом. Ну, это, как бы получше объяснить, в общем. Хината, я знаю, это значит, под затыльником вовремя успокаиваю не в меру продвинутого товарища. Секретный выход из базы Орочимару был узкий и без поворотов, поэтому Итачи отступил назад на открытый воздух. Как выбираться отсюда будем? Он наверняка ждет нас на выходе, спросила Сума у Шикамару. Обратно возвращаться не вариант, основной вход был обрушен, а насчет других выходов у нас нет информации. Акацки работают двойками, скорее всего на выходе нас ждет еще и Кисами. Два противника оба С-ранга. В прямом столкновении с одним таким противником у нас еще есть шансы. С двумя разобраться будет сложнее. Хината, сколько противников и где они расположены? Начал оценку обстановки Шикамару. Я вижу 10 человек, каналы чакры идентичны, теневые клоны. А вот, то, что каналы идентичны, наводит на странные мысли, у всех людей каналы разные. Хината, как далеко видит твой бейкуган? Около километра. Варианта всего два, первый Итачи пришел один. Вариант второй: маскировка его текущего напарника может быть сильнее бейкугана Хинаты. У нас слишком мало информации о противниках. От бейкугана укрыться можно, А вот от зрения нашей чешуйчатой разведки, вряд ли. Переключаюсь на зрение Тузика-младшего. Зрение показало, что Итачи и его клоны были одни, но не это главное. В небольшом отдалении, закрытые печатями под землей, находилось двое. И этих двоих мы прекрасно знали. Вот значит, какая у нас подстраховка. Шикамару, Итачи один, более того, у нас серьезное подкрепление, о котором противник наверняка не знает. Начал доклад я. Значит, действуем следующим образом. Возле входа в пещеру, когда в организации узнали, что Орочимару их предал, Итачи вызвался устранить Орочимару. Ему это позволили, но он был не единственным, кому поручили эту миссию. У Итачи был серьезный мотив уничтожить Орочимару. Орочимару не скрывал свою цель в жизни – овладеть всеми ниндзюцу на свете, из чего логически следовал вывод о его желании заполучить Шаринган. Если с самим Итачи справиться у Орочимару шансов не было, то оставалась еще одна цель – Саске, чего Итачи допустить никак не мог. Итачи знал, что для смены тела Орочимару потребуется 3 года, и это время подходило к концу. Если бы Орочимару не сбежал из организации, все это время Итачи активно готовился к уничтожению последнего, узнал информацию о некоторых базах, о которых в Акацке известно не было. Итачи проделал огромную работу по сбору и анализу информации о проклятой печати и технике переноса тела. Узнать подробно не получилось, но по косвенным признакам, базовый механизм понять Итачи смог. Именно для этой цели он приготовил специальный козырной туз, который должен был уничтожить Орочимару и помочь в уничтожении призванных с помощью техники Эдатенси, на случай если гендзюцу не сработает. У Акацки была информация о некоторых секретных базах Орочимару, но не о всех и не о текущем расположении Орочимару. Поэтому, по известным координатам отправились ликвидаторы, Итачи был в их числе. Итачи не ожидал столкнуться с двумя командами из Конохи, тащащих на себе две странного вида бочки, на входе в базу Орочимару. У Итачи не было желания сражаться в бессмысленной схватке с представителями Конохи. Если они здесь, то, скорее всего, Орочимару удалось скрыться. От странной техники элемента земли, Итачи легко увернулся, вот только прирожденный гений так и не мог сходу понять, каким образом за считанные доли секунды без применения печати в него отправили такую мощную технику, при этом дополнительно вербально, провоцируя на атаку, всячески оскорбляя в особо извращенной манере. Итачи был профессионалом, поэтому провокация на него не сработала, он не отвлекся, не разозлился и не наделал ошибок, но для себя он отметил навыки оскорбляющего. В такой манере его еще никто не провоцировал. Выйдя на улицу, Итачи задумался. Парень в зеленом костюме идеально подходил для его плана. Осведомители в Конохе доложили, что благодаря этому парню Саске не ушел к Орочимару, более того, квартал Учих сейчас отремонтирован, укрепленные его обитатели активно защищают и заботятся о его брате. Зная коварство техники Эдатенси, Итачи понадобился целый год, чтобы подготовить дополнительную страховку, на случай если что-то пойдет не по плану, и Орочимару попытается воскресить его для своих целей. Если же этого не произойдет, то его брату Глаз Шисуи может понадобиться в будущем, для борьбы с этим человеком. Значит, решено, нужно поместить Глаз Шисуи в этого парня. Из пещеры вылетели 2 светошумовые гранаты, которые хоть и отвлекли на долю секунды, но не ослепили обладателя Шаринган, после чего пространство перед входом начало заволакивать зеленым дымом. Итачи собрал сведения об этой команде и ожидал нечто подобное. Противогаз у Итачи всегда был с собой, впрочем, как и другие необходимые приспособления. Логично было предположить, что вначале в туман полезут клоны, отвлекая его внимание. Это и произошло. Дополнительные дымовые шашки полетели в разных направлениях, увеличивая площадь дыма. Пара взрыв-тегов, запущенные в туман, эффекта не дали. Итачи уже привык, что против обладателя дадзюцу глаз используют всевозможные техники, уменьшающие обзор либо ослепляющие. Именно поэтому Итачи прошел специальную тренировку в Ванбу и стал мастером бесшумных убийств. Итачи мог сражаться в полную силу, даже не полагаясь на зрение. Клоны Итачи ворвались в дымовую завесу и вступили в бой с клонами Наруто. Количество было на стороне последних, но качество клонов было на стороне Итачи. Тем не менее, клоны Итачи медленно, но верно исчезали. Итачи пришлось использовать гендзюцу. Он использовал технику вороньего гнезда, призвав воронов во все стороны. Основная особенность этого гендзюцу в том, что для того, чтобы воздействовать на противника, нет необходимости в зрительном контакте с целью. Поэтому эта техника особенно эффективна в условиях нулевой видимости. Гиндзюцу оказалось эффективным, уничтожив фактически всех противодействующих теневых клонов. Это правда, что джинчуурики не подвержены воздействию гиндзюцу. Вот только для этого они должны пройти специальную тренировку. Клоны, которые состоят из обычной чакры, не обладают иммунитетом. В то же время, клоны с добавлением чакры биджу, обладают если не иммунитетом, то сопротивлением. В тумане, Итачи атаковал Майтагай, причем в очень странной манере, скорее даже не атаковал, а действовал на нервы и провоцировал на атаку, то появляясь, то исчезая в дыму. Что-то это подозрительно, такое поведение не подходит зеленому зверю Канохи, который нападает напрямую, а значит, является частью какого-то плана. Рокли, скрывающийся в зеленом дыму. Ситуёвина, однако, шли Гандаши Тирачимару, а нарвались на Итачи, ну не засады ли? Если бы Цунади знала, что придется иметь дело с Итачи, то наверняка бы отправила на него команду Куринаи и Какаши, а не нас с Сасумой. Помимо всего прочего, у нас еще две бочки, одна с невестой Саске, другая тоже с какой-то бабой. Хинату мы отправили бежать за подмогой, и она у нас сидит и обеспечивает связь. Помимо всего прочего, Шикамару отрядил на ее защиту и защиту пленных Асуму и Чоджи. Один хрен от них в бою с Итачи толку мало, гиндзюцу их просто вырубит. Гай хотя бы привык драться с Какаши, но и то, Какаши не спец по гиндзюцу, да у нас из двух команд опыта противодействия гиндзюцу уровня и класса нет ни у кого. Хината и я исключение, но Хинату мы отправили искать замаскированную подмогу, остаюсь только я. Еще непонятно, что будут делать Суигицу и Джуга. Поэтому и за ними надо проследить. Наруто сейчас играет роль защитника, поставил барьеры из памят клонов. Дымовую завесу мы поставили, чтобы ограничить возможности шерингана противника. Попутно, пока стоит дым, Наруто начал минировать и барьерить поля боя. Гай, с подсоединенной тенью Шикамару, маячит возле Итачи, ожидая возможности влезть в ближний бой. Если удастся добраться до тени Итачи, Шикамару тут же парализует и Гая, и Итачи. Вот только последний догадывается о чем, то подобном и держит Гая на расстоянии, откидывая последнего, техниками огня и постоянно держа клона в качестве мясного щита. Непонятно, каким образом, но судя по сигналам, которые подает Наруто, у нас первые выбывшие из боя. Шикамару и Чоджи выбили из боя, получив свою порцию гиндзюцу. Наруто показал, что клоны, отправленные вывести их из гиндзюцу посредством боли, отбили последним почки и засунули иглы под ногти, вот только эффекта не добились. Это необычное гиндзюцу, и простыми болевыми ощущениями его не снять. Медленно и верно крадусь к оригиналу Итачи, благо, в тумане я прекрасно ориентируюсь. Захожу со слепой зоны и делаю резкий рывок. Шаринган – это круто, вот только у него есть один минус, который я хочу использовать, него ограниченный угол обзора. Использую технику, которой научил меня Гай, динамический вход. Мой рывок был остановлен в последний момент, моя нога уже фактически вошла в печень супостата, когда внезапно мир окрасился в красные света, и я обнаружил себя прибитым к кресту. Здрасте, девочки приплыли. Пытаюсь освободиться, а вот хрен, связан вроде и не крепко, а узлы расцепить не получается. Не пытайся вырваться, ты сейчас полностью в моей власти, заявляет мне глазасик, появившийся передо мной. Каким раком? Нет, то, что я таки нарвался на зрительный контакт, это я успел заметить, вот только там был обычный шаринган, а не мангекё. Какаши рассказывал про эту технику и убедительно говорил, что для ее использования нужен именно мангекё шаринган, а не обычный. Меня осенило. Линзы. Обычные контактные линзы в форме шарингана или даже в форме обычных глаз. Аналогией линз может послужить либо гиндзюцу на глаза, изменяющих форму объекта, или банальная хинги в самого себя, только без активированного шарингана, и все. Противник думает, что шаринган не активирован, в то время когда уже находится под прицелом мангекё. Просто и крайне опасно. Ты находишься в моем мире на 48 часов, будешь отвечать на мои вопросы, мне не придаться тебя мучить, заявил мне этот дядя. Я досишь фантазишь, даешь садома за марафон. В лучших традициях пленных партизан, смачно плюнул супостату прямо в морду. К сожалению, не попал. Мде, декорации, прямо, как в фильмах ужасах. Крест, я вишу на нем, вокруг меня стоит целая бригада Итачи упырей. Рядом сидят вороны и чистят свои перышки. Жалько я не год, так бы прослезился от умиления. Итачи призывает здоровую такую заточку и втыкает мне в район почек, на вылет. Вначале было больно, но боль быстро прекратилась. Перед глазами появился образ, как отряд ОМОНа врывается в притон, а там баба с хлыстом и в латексе, мучает меня с шариком во рту. Судя по всему, мне сейчас настолько больно, что я ловлю собственные глюки внутри чужих глюков. Появился образ мира, в котором я подцепил Шипздика. «Шипздик, ты что ли, зараза мелкая?» – подумал я. Пришел образ, как мне вручают Нобелевскую премию с формулировкой «За лучшую догадку года». «Ты где пропадал и почему ты можешь мне посылать образы? Раньше ты этим не занимался». Пришел образ гусеницы, которая закрылась и начала окукливаться. «Ты у меня там, что эволюционировать решил? И долго это продлится? А почему присылаешь образы только сейчас?» Пришел образ, стою я, весь такой красивый, у меня во лбу открывается дверь, и камера влетает внутрь моей головы. «То есть, ты хочешь сказать, что мы находимся у меня в голове, и поэтому ты можешь передавать мне сообщение?» «Так, стоп, а почему ты здесь? Ведь это меня поймали в Гиндзюцу». Пришел образ, поезд въезжает в туннель, вот только, все, кто находится внутри поезда, так и остаются внутри, они выпрыгивают перед въездом. «Так, и кто из нас поезд?» «Ладно, не отвечай. Почему на тебя не действует Гиндзюцу?» Пришел образ, темный переулок, слышатся крики. С неба прилетает на помощь Супермен. Пауза, и камера показывает следующую картинку: Супермен, загибающийся от криптонита, и обычного человека, который этот криптонит носит в качестве брелка на груди, после чего человек пожимает плечами и забирает мобилу, часы и ботинки у лежащего и стонущего Супермена, после чего уходит в темноту. Прикалывается, зараза мелкая. Все понял, что бред сморозил, ты же не человек, и то, что действует на меня, не действует на тебя, и наоборот. Я так понял, что болевые ощущения ты мне полностью можешь заблокировать. Пришел образ бравого морского пехотинца, выкрикивающего: «Да, сэр, есть, сэр». Что он там говорил про 48 часов? Неизвестный Гиндземир, Учихайтачи. Необходимо узнать информацию у этого генина. Возможно, он работает на Анбу, и его цель — курировать Саске. Прошло уже 2 часа. Этот неугомонный на болевые ощущения не реагирует. Такую неадекватную реакцию на Цукуйоми я встречаю впервые. «Слышь, мужик, харе в меня всякую хрень пихать. Я тебе не подушечка для иголок. Ты вообще свои заточки стерилизовал? Нет, я тут веду диалог, а ты все время молчишь и молчишь. Это у вас семейное, что ли? Как ты относишься к Саске?» Задаю вопрос я. «Не мужик, здесь вопросы задаю я», — заявил этот генин мне. От такой наглости я даже опешил. «Это мой мир, это ты сейчас привязан, и это ты обязан отвечать на мои вопросы». В подтверждение своих слов я создал кружку с кипятком и плеснул ее в лицо этого нахала. Эффекта криков так и не дождался. «Нет, против Сакэ я ничего не имею, вот только заливать его нужно не в нос. Слышь, болезный, давай анекдот хоть расскажи, мне скучно. Ты случайно не покланяешься Дзисину?» Внезапная догадка появилась у меня. Это все объясняло. «Не знаю никакого Дзисина», — парень задумался, — «хотя если подумать, то я регулярно возношу мольбы некому Славе Яйцеву. Это считается? Это еще что за бог? Надо будет поподробнее разузнать у Хидана. Теперь понятно, почему моя техника не работает». Прошло еще 2 часа. Черный ворон, что ты вьешься надо мной? Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой. Что ты когти распускаешь над моей головой, или добычу себе чаешь? Черный ворон, я не твой. Завяжу смертельную рану подаренным мне платком, а потом с тобой я стану говорить все об одном. Полети в мою сторонку, скажи маменьке моей, ты скажи моей любезной, что за родину я пал, отнеси платок кровавый, милой любушке моей, ты скажи, она свободна, я женился на другой, взял невесту тихую скромную, в чистом поле под кустом, обвенчально была сваха, сабля вострая моя, колено стрела венчала, среди битвы роковой, вижу смерть моя приходит, черный ворон, весь я твой, заткнись уже, начал беситься я, идея с кляпом полностью провалилась. Цукиёми, эта связь разумов для разговора здесь не нужен, рот. Я уже был не рад, что использовал эту технику на этого странного адепта Славы Яйцева. К сожалению, отменить технику я не мог, сколько чакры было вложено в атаку, столько времени и приходилось находиться внутри. Хорошо, что снаружи пройдет всего несколько миллисекунд. Парень, висящий на кресте, самозабвенно фальшивил. За эти 2 часа я не получил ровным счетом никакой информации, за исключением размера обуви последнего и технологии получения бозонов Хиггса. Зачем мне эта информация, я так и не мог понять. Прошло еще 5 часов, вот еще один анекдот в тему. Немой взял лыжи, отправляется кататься. Выходит из дома, натыкается на соседа. Куда собрался? Немой жестами показывает предстоящий процесс. Ясно. А лыжи, зачем взял? Я это к тому, что я пытаюсь наладить диалог, а ты все молчишь и молчишь. Не надо быть такой букой. Заткнись. До этого момента я считал, что у меня железные нервы и меня ничем не проймешь, вот только на боль этот не реагирует, заткнуть его возможности нет, а убить в этом мире невозможно. Прошло еще 5 часов, да заткнись ты уже, все уши мне прожужжал, все болтаешь и болтаешь без умолку, как таких дятлов земля только держит. И вообще, ты на кого соски оставил, ему теперь клан восстанавливать, а между прочим соски не железный. Нет, ты мужик, пойми, виагры я ему уже накупил, но все равно там работы непочатый край, а он один. Слушай, может, возьмешь отпуск, смотаешься в какую-нибудь деревеньку и оттянешься по полной, а то ты какой-то нервный. Вон у тебя уже глаз дергается. Я понял. У какаши он тоже дергается. Это что, отрицательная сторона ношения шарингана? Так вот, возвращаясь к деревеньке, ты потом, соски письмецо пришли, мы результаты твоего оттяга в клан возьмем. Нет, ты не пойми, я вас, глазастиков, на дух не переношу. Тьфу на тебя, черт опять промазал, зараза уворотливая. Будь другом, пить хочу, у тебя там где-то кипяточек был, будь мужиком, поделись, а, я тебе потом отдам с процентами. Так вот, я вас, глазастиков, на дух не перевариваю, вот только соски мне жалко, жалко и завидно. Он же говнюк свой гарем может на законных основаниях собирать, я тоже хочу гарем, гарем Фарева.